Тут действительно Зимовейкин и даже с каким-то педантским достоинством исполнил кругом свой поклон до земли. После того Семен Иванович хотел было опять продолжать говорить, но в этот раз ему уже не дали. Все вступились, стали его умолять, заверять, утешать и достигли того, что Семен Иванович даже устыдился совсем и, наконец, слабым голосом попросил объясниться. «Да вот, оно хорошо», — сказал он. «Миловидный я, смирный, слышь, и добродетелен, предан и верен. Кровь, знаешь, каплю последнюю, слышь ты, мальчишка, туз. Пусть оно стоит, место-то, да я ведь бедный. А вот как возьмут его, слышь ты, тузовый, молчи теперь, понимай. Возьмут, да и того. Оно, брат, стоит, а потом и не стоит, понимаешь? А я, брат, и с сумочкой, слышь ты!» «Сенька!» — завопил в выступлении Зимовейкин, покрывая в этот раз голосом весь поднявшийся шум. «Вольнодумец ты! Сейчас донесу! Что ты? Кто ты? Буян, что ли? Бараний ты лоб! Буйному, глупому, слышь ты, без обшида с места укажут. Ты кто?» «Да вот оно и того». «Что того? Да вот поди ты с ним». «Что поди ты с ним?» «Да вот он вольный, я вольный. А как лежишь, лежишь, и того». «Чего?» «Он и вольнодумец». «Вольнодумец! Сенька, ты вольнодумец!» «Стой!» — закричал господин Прохарчин, махнув рукою и прерывая начавшийся крик. — «Я не того! Ты пойми только, баран ты! Я смирный, сегодня смирный, завтра смирный, а потом и не смирный! Сгрубил пряжку тебе и пошел, вольнодумец!» «Да что ж вы!» — прогремел, наконец, Марк Иванович, вскочив со стула, на котором было сел отдохнуть, и, подбежав к кровати весь в волнении, в выступлении, весь дрожа от досады и бешенства. «Что ж вы, баран вы, ни кола, ни двора! Что вы, один, что ли, на свете? Для вас свет, что ли, сделан? Наполеон вы, что ли, какой? Что вы? Кто вы? Наполеон вы, а? Наполеон или нет? Говорите же, сударь, Наполеон или нет?» Но господин Прохарчин уже и не отвечал на этот вопрос. Не то чтобы устыдился, что он Наполеон, или струсил взять на себя такую ответственность. Нет, он уж и не мог более ни спорить, ни дело говорить. Последовал болезненный кризис. Дробные слезы хлынули вдруг из его блистающих лихорадочным огнем серых глаз. Костлявыми, исхудалыми от болезни руками закрыл он свою горячую голову, приподнялся на кровати и, всхлипывая, стал говорить, что он совсем бедный, что он такой несчастный, простой человек, что он глупый и темный, чтоб простили ему добрые люди, сберегли и защитили, накормили б, напоили его, в беде не оставили, и Бог знает, что еще причитал Семен Иванович. Причитая же, он с диким страхом глядел кругом, как будто ожидая, что вот-вот сейчас потолок упадет или пол провалится. Всем стало жалко, глядя на бедного, и у всех умягчились сердца. Хозяйка, рыдая как баба и причитая про свое сиротство, сама уложила больного в постель. Марк Иванович, видя бесполезность трогать Наполеонову память, тоже немедленно впал в добродушие и начал тоже оказывать помощь. Другие, чтоб что-нибудь в свою очередь сделать, предложили малинный настой, говоря, что он немедленно и от всего помогает, и что будет очень приятен больному. Но Зимовейкин тотчас же всех опровергнул, включив, что в таком деле нет лучше доброго приема какой-нибудь ромашки забористой. Что же касается до Зиновия Прокофьевича, то, имея доброе сердце, он рыдал и заливался слезами, раскаиваясь, что пугал Семена Ивановича разными небылицами, и, вникнув в последние слова больного, что он совсем бедный, и чтоб его накормили, пустился созидать подписку, ограничиваясь ею покамест в углах. Все охали и ахали. Всем было и жалко, и горько, и все меж тем дивились, что вот как же это таким образом мог совсем заробеть человек? И из чего ж заробел? Добро бы был при месте большом, женой обладал, детей поразвел. Добро б его там под суд какой ни есть притянули. А то ведь и человек совсем дрянь, с одним сундуком и с немецким замком. Лежал слишком 20 лет за ширмами, молчал, свету и горя не знал. Скопидомничал, и вдруг вздумалось теперь человеку с пошлого праздного слова какого-нибудь совсем перевернуть себе голову, совсем забояться о том, что на свете вдруг стало жить тяжело. А не рассудил человек, что и всем тяжело. «Прими он вот только это в расчет», — говорил потом Океанов, «что вот всем тяжело. Так сберег бы человек свою голову, перестал бы куролесить и потянул бы свое кое-как куда следует». Целый день только и толку было, что о Семене Ивановиче. Приходили к нему, справлялись о нем, утешали его, но к вечеру ему стало не до утешений. Открылся у бедного бред, жар. Впал он в беспамятство так, что чуть было уж не хотели пуститься за доктором. Жильцы все согласились и дали себе взаимное слово охранять и упокоивать Семена Ивановича поочередно всю ночь, и что случится, то всех будить разом. С этой целью, чтобы не заснуть, засели в картишки, приставив к больному пьянчушку приятеля, который квартировал весь день в углах у постели больного и попросился заночевать. Так как игра велась на мелок и не представляла совсем интереса, то скоро соскучились. Игру бросили, потом о чем-то заспорили, потом начали шуметь и стучать, наконец разошлись по углам, долго еще в сердцах перекликались и переговаривались. И так как вдруг все стали сердиты, то уж не захотели дежурить и заснули.